Раздалось шипение, открылись двери, с грохотом упали ступеньки. На платформу, сверкнув лысиной, спрыгнул мужичонка в синей форме. «Билет, пожалуйста», — произнес он и, пригладив черную щеточку усов, протянул руку. «Билет». «Так один порвал отец, но ничего, у меня есть запасной». Опустил сумку и залез в карман пиджака, потом в другой. «Крон, меня пожри, молодой человек, мы отправляемся через 5 минут». «Да». «Сейчас», я шарил по карманам одежды, но натыкался на пустоту, а потом я вспомнил, запасной билет лежал в кармане старого пиджака, того пиджака, который я оставил в машине. «Особняк Уваровых-Орловых, 13:30. «Что значит ушли, Витя?» — выпалил в трубку Дмитрий Юрьевич, и его ноздри раздулись от гнева. «У болота был бой, но тел мы не нашли», — зачастил голос в трубке. «Кровище полно, все изрыто, но тел нет. Когда вернулись, машины не было, а нашу они испортили и часового сняли». «Кто, Витя, кто?» — зло процедил Дмитрий Юрьевич. «Юра наш был, верный». В трубке воцарилось молчание, а потом голос ответил. «Не знаю, господин». Голос прервался на мгновение и добавил. «Думаю, Юрка мертв, а помогал либо Серега, либо новенький, Николай». «Да», — в голосе появилась убежденность. «Скорее всего, это новичок. Юрка его повязать кровью хотел. Видимо, не смог». «Где они теперь, Витя?» Дмитрий Юрьевич потерял силы злиться и, откинувшись в кресле, прикрыл глаза ладонью. «Не знаю, господин». «Так узнай», — рявкнул Дмитрий Юрьевич. Гнев снова придал сил, и он собрался в кресле. «Ты глава гвардии или кто?» «Будет сделано, господин», — ответил Виктор, но граф Уваров-Орлов уже не слушал, он бросил трубку. «Почему? Как?» — неслись его мысли. «Юрка не мог предать, он крепко повязан с родом. В его биографии достаточно темных дел, которые держат сильнее обычной верности. И выбирал он таких же. Так, почему новенький всех убил? Как? Или это не он?» Дмитрий Юрьевич посидел немного в кресле, посмотрел в стену невидящим взглядом и потер виски. «Надо было убить мальчишку самому, здесь, в кабинете», — подумал он и потянулся к мышке от компьютера. «Уж, как-нибудь скрыл бы от домашних». Монитор ожил, засветился. Клацнула кнопка мышки, щелкнула клавиатура, и на экране появилось личное дело младшего сына графа, вернее, уже бывшего сына. Маска неприязни налезла на лицо Дмитрия Юрьевича, и он, сжав зубы, клацнул по фото. С экрана на него смотрело ненавистное до зубовного скрежета лицо. Лицо, не похожее ни на Дмитрия Юрьевича, ни на супругу, ни на других его детей. Не похожее, даже, на его родственников из рода Уваровых. Русые волосы небрежно взлохмачены, открывают высокий, белый лоб. Прямой, греческий нос придает благородство. Челюсть выдается вперед. Прямые, тонкие губы слегка изогнуты. Причем всегда изогнуты. Да так, что не поймешь, то ли это ехидная усмешка, то ли так от природы. А в совокупности с зелеными, насмешливыми глазами, создавалось впечатление, что бывший сын всегда язвит и насмехается. Но не только насмешки раздражали Дмитрия Юрьевича. Больше всего бесило то, что Кирилл похож на деда по линии супруги. Сложно сохранять спокойствие, когда перед глазами постоянное напоминание о неудаче. Бывшего графа Орлова так и не получилось устранить. Ни во время войны родов, когда Дмитрий Юрьевич с друзьями теснили его на поле боя, ни позже, когда подсылали наемных убийц. Мерзкий старик пережил 15 покушений и продолжал отравлять жизнь Дмитрия Юрьевича своим существованием. А теперь и бывший сын к нему присоединился. Мелкий гаденыш. Дмитрий Юрьевич отвел взгляд от монитора, посмотрел на телефон, взял его в руки, открыл список контактов и перешел на вкладку «Избранное». Палец замер над фамилией «Огонь Дагановский». Дмитрий Юрьевич помедлил, убрал палец, вздохнул, посмотрел на потолок, выдохнул и нажал на вызов. Потянулись длинные гудки. «Василий Сергеевич», — елейным тоном произнес граф Уваров-Орлов, когда на том конце взяли трубку. «Здравствуйте». «Здравствуй, Дмитрий», — ответил снисходительный голос. «Давно ты не звонил. Надеюсь, хочешь сообщить, что я могу забрать свой приз». «К сожалению, нет». Дмитрий Юрьевич поморщился. «Старик Орлов все еще жив, но он серьезно болен и скоро». «Тогда зачем ты звонишь, Дима?» В голосе Василия Сергеевича послышалось раздражение. Дмитрий Юрьевич замер на мгновение, затем промямлил. «Насчет приза, Василий Сергеевич, с твоей женой что-то не так?» «Нет, слава богу», — проговорил Дмитрий Юрьевич и поспешил исправиться. «Насчет вашего приза. Я тебя не понимаю», — голос в трубке посуровил. Дмитрий Юрьевич выдохнул. собрался с духом и решительно выдал. Младший сын, Кирилл, вышел из рода, Дмитрий Юрьевич поморщился, как от зубной боли и добавил, как гвоздь забил. Он теперь граф Орлов. Что? Казалось, трубка дернулась от вопля, но то дрогнула рука Дмитрия Юрьевича, и он поспешил пояснить. Он узнал о нашем проекте. Он не оставил мне выбора, ведь он мог узнать подробности о вас. Почему ты его не убил? Голос все еще дышал гневом, только теперь от него тянуло не бешенством, а смертельным морозом. Старик о нем знает? Пока не знает. Дмитрий Юрьевич запнулся и вновь зачастил. Я пытался, его схватили и вывезли, но один из гвардейцев предал, перешел на его сторону. Теперь они едут в Петербург, а вы знаете, что я не могу. Там бесту. Ранги, процедил голос. Кириллу первый ранг и уровень, а гвардеец второй уровни. На чем едут? Точно есть машина, но есть билет на академический поезд через Рязань, выпалил Дмитрий Юрьевич и, слушая, как с той стороны щелкает клавиатура, на целую минуту замер в ожидании. Скинь фотографии и личные дела. Наконец прозвучал голос графа Огонь-Дагановского. Почту ты знаешь, и, Дима, да, не подводи меня больше. Дмитрий Юрьевич ничего не ответил, никому было отвечать. Трубку положили, и он просто слушал короткие гудки. Чертов Огонь-Дагановский, приз ему подавай, думал Дмитрий Юрьевич, это мой приз, там все мое. Кириллу, гнида, всю игру испортил, ну ничего, от Василия Сергеевича не уйдешь. Дмитрий Юрьевич хищно оскалился, положил трубку и потянулся к клавиатуре, от него еще никто не уходил. Глава 4. Билет потерял, произнес я, поднимая взгляд на проводника, вот мои документы, проверьте по списку пассажиров. Протянул паспорт, раскрывая его на нужной странице. Помню, на сайте железной дороги писали о такой возможности попасть на поезд. Якобы билет уже пережиток прошлого. ХМ, проводник пробежал глазами по документу, затем достал из кармана лист бумаги со списком пассажиров. Он изучал список секунд 5, затем снова хмыкнул, посмотрел на меня и бросил взгляд на перрон. Сначала в одну сторону, потом в другую. Поезд стоял в песках целых 5 минут, потому на платформу повалил народ. Пассажиры выскакивали из вагонов, отходили к краю перрона, где стояли урны, кучковались около них и, под присмотром проводников, закуривали. Хех, люди всегда найдут возможность испортить себе здоровье, несмотря ни на какие запреты. Хорошо еще рядом с нами никто не дымил. Курильщики находились на приличном отдалении, через множество вагонов в любую сторону. Места для курения располагались в начале и в хвосте поезда. ХМ, усы проводника встопорщились. В глазах появилась хитринка и он протянул. «Есть такой пассажир, но как я могу быть уверен, что вы, молодой человек, именно он?» «Так серия и номер паспорта. Начал было я, но он продолжил. Да и на поезд сесть Кирилл Орлов должен в Москве, а не в песках. Интернет – великая вещь. Лучшее изобретение человечества за века моего забвения. Когда я задумывал свою сепарацию от рода, то разведал в нем информацию буквально для каждого своего шага до поступления в академию, в том числе и о железной дороге узнавал. Нашлись все эти форумы, где подробно объясняли, что в спорах с проводниками не стоит качать права, им все равно кто перед ними, аристократ, купец или простолюдин, они имперские служащие, и находятся под защитой империи и рода императора, но при этом они оставались людьми, людьми с небольшой, по сути, зарплатой. И, если, возникала необходимость решить какой-то вопрос, то не нужно решать его в лоб и нахрапом. Есть другой путь, в обход, вы знаете, улыбнулся я, запуская руку в сумку, а билет нашелся. Очень полезный форум я нашел, там, даже, приблизительные расценки указывали на все случаи. Вот, я достал 5-рублевую купюру, половину от стоимости своего места в купе, и, тоже оглянувшись по сторонам, протянул ее проводнику. Господин Орлов, мужик спрятал купюру во внутреннем кармане и расплылся в улыбке, отчего лицо его стало напоминать воздушный шарик с волосатой щеткой по центру. Прошу простить мою забывчивость, не узнал вас сразу. Прошу, проходите. Он склонился в легком поклоне и, проведя рукой в сторону дверей, посторонился. Давайте я помогу с багажом. В голосе слышались услужливые нотки, а руки мужика потянулись к моему чемодану, промаркирую и отнесу в багажный вагон. Благодарю, но не стоит, улыбнулся я, крепче сжимая хват на своих вещах. Я сентиментален, а этот чемодан мне матушка подарила на совершеннолетие. Дорог, как память, если понимаете. Конечно, конечно, зачастил проводник, можете взять его в купе», и он снова протянул руку, «я лишь помогу донести». Он так возбудился, что его лысина вспотела и засверкала на солнце, а глазки забегали из стороны в сторону, но не с целью хитрости, а, как будто он хотел что-то сказать, но не решался. Видать, хотел что-то предложить, но опасался. Защита защитой, но совесть нужно иметь. Что ж, пойдем ему навстречу, мне даже интересно, какие еще услуги входят в его возможности. Тем более поезд не прямой на Петербург, билеты на него раскупили за пару месяцев, а окружной, через Рязань. Так что ехать мне здесь до самого завтрашнего утра. Хорошо, кивнул я, и полез рукой в сумку. Сколько? О, это входит в стоимость, махнул рукой проводник, вцепляясь в мой чемодан. Но за 2 рубля, я могу отметить, что вы зашли на поезд в Москве. Я посмотрел на него с непониманием, и он добавил. Бывает, что молодые аристократы ослушиваются родителей, кутят, перед отъездом в академию. Вы же в академию едете? Так, он слащаво улыбнулся, заскользил глазами по моему наряду и, дождавшись кивка, продолжил. Так вот, они опаздывают, а мы обязаны отмечать станцию входа. Он вздохнул и покачал головой в притворном сожалении. Родители проверяют, и ребятам достается на орехи. Хм, задумался я на минутку, пока проводник уставился на меня и ждал ответа. С одной стороны денег жалко, а с другой папаша наверняка будет проверять, и фиг бы с ним, но у меня есть Коля. Если люди папани выйдут на пески, то они смогут пойти по следу уже моего слуги, а он мне нужен живым. Так, решено. 2 рубля так 2 рубля. Я полез в сумку и протянул купюры проводнику. Прошу за мной, мужик вновь расцвел услужливостью. Нет, тормознул я его, прихватывая за рукав форменной куртки, сначала отметка. Проследил, как он достал список и ручку. Дописал необходимую мне информацию и только потом качнул головой. А теперь веди. Конечно, прошу за мной, господин, прощебетал проводник и ступил на подножку. У вас купе номер 5. Раньше я на поездах не ездил, не доводилось. Но я смотрел кино и ролики в интернете, потому знал, как выглядит вагон изнутри. Как же реальность отличается от картинки на мониторе. Узко. Просто нереально узко в проходе. Проводник шел боком. Задевало стены моим чемоданом, хоть он и был средних размеров. Хорошо, что я сумку при себе оставил. Приходилось придерживать ее, когда расходился со встречными пассажирами. А духота, вот почему бы окно не открыть, воздух спертый, тяжелый, душил не хуже дыхания Киры. Я знаю, о чем говорю, поверьте. Простите, в сторону, извините, бормотал проводник, чуть впереди меня и я, предупрежденный, готовился к очередным притираниям, прислонялся к стене спиной. Забавно, не отсюда ли пошла фраза, повернуться к людям задницей. Вдруг, что-то мягкое и упругое коснулось моей груди. Я вынырнул из задумчивости и скосил глаза вниз. Кровь прилила к поясу, оживила низ моего тела. Сердце застучало сильней. Захотелось облизнуться, сказать, сколько лет, сколько зим, и схватиться руками далеко не за сумку. Но я сдержался. Сдержался и, оторвав взгляд от будоражащего фантазию декольте, посмотрел на его хозяйку, и время замерло. Темно-русые волосы не спадали на плечи, блестела на солнце из окна оливковая кожа, поджимались полные, как спелые ягоды губы. Вот, вздернулся тонкий, чуть с горбинкой носик. По лицу, ни капли не испортив красоту милого создания, пробежала тень раздражения, и наши глаза встретились. Все, я влюбился. Ну и, зеленые, с легкой золотинкой глазки прищурились. А какой голос, песня. Долго стоять будем, еще 2 минуты. Просипел я, внезапно пересохшим горлом, прикидывая, сколько поезд уже простоял. «Эф-эф», фыркнула девушка, и, обдав меня тонким ароматом нарциссов, выскользнула в сторону. «Идиот», бросила она, схватилась за ручку, и открыла дверь в купе рядом. «Лида», раздался оттуда возглас, и я краем глаза заметил девушку в одних лишь трусиках, но даже не перевел на нее взгляд. Дверь тут же захлопнулась, а у меня перед глазами все стояла темноволосая красавица. Тонкий стан в красном, утягивающем платье, можно обхватить пальцами. Высокая грудь так и манит схватить ее. Стройные, чуть крутоватые бедра обещают. Она идеальна, правда. Господин, голос проводника вырвал меня из сладостных грез. А, обернулся я, натыкаясь на взгляды нескольких человек, юношей и девушек, которые тоже вышли посмотреть в окно. Ваше купе здесь, господин. Проводник, хмыкнув, указал на закрытую перед ним дверь. «Иду», — кивнул я и, посмотрев на невольных зрителей, махнул рукой на лес за окном. «Красиво, правда, а внутри еще красивей, только животные там дикие и опасные». Ребята посмотрели, куда указала моя рука, я же засеменил мимо них. Неожиданно в штанах стало тесно, потому приходилось делать мелкие шаги. «Вот же, Цербер, побери природу человека, сколько лет прошло, сколько служанок вокруг вилось, сколько других девушек, а такого ни разу не происходило, как неловко. Хотя, знаю я, почему так, очень уж эта Лидия похожа на одну мою знакомую из прошлой жизни, на прекрасную деву из Спарты. Ух, и сколько тогда мужей полегло в борьбе за ее руку и сердце, но победил я. Жаль, век ее оказался недолог, не давалась ей магия. Приятной вам поездки, господин», — выдал проводник, как только я с ним поравнялся, и он стал открывать дверь в купе. «Я Кузьма Родионович, смотритель этого вагона, всегда к вашим». «Ты чё, оглох, беститульный?» Раздался из купе возгласы. Мы с Кузьмой увидели, что происходило за, буквально, закрытыми дверями. «Иди, давай, отсюда, это теперь наше купе». Крепкий, как кабанчик, парнишка навис над щуплым юношей в очках. Крепыш оказался не один. Рядом с ним, в проходе между двумя мягкими диванами, стояла еще пара парней. Деловые пиджаки придавали плечам троицы ширины. Лакированные туфли указывали на хороший вкус слуг. Печатки на пальцах своей формы обозначали сословие. Обритые затылки, которые щетинились коротким ежиком волос, говорили о намерениях выбрать военную стезю. От них всех так и веяло угрозой и уверенностью в своих силах. Правда, не того уровня, какой присущ взрослым, состоявшимся мужчинам, а так, уровня мелкой гопоты. Щуплый юноша, напротив, не блистал храбростью и напористостью, но умел отстоять свои взгляды. Он забился в угол между столом и грядушкой дивана, подтянул под себя ноги, вцепился руками в столешницу и сверкал голубыми глазами из-за прямоугольных линз очков. «Да, такого захочешь, не оттащишь». Он даже рукава подвернул, да и рубашка оказалась в пятнах. «Значит, не жалко и порвать. До конца стоять будет, не сдастся». «Ты сам нарвался, Тихон», — пробубнил кабанчик, схватил щуплого за рубашку и замахнулся кулаком. Щуплый мотнул головой, скинул очки и зажмурился. «Господа», — провозгласил я, заходя в купе и широко улыбаясь, — «а почему бы и нет? Надо же как-то сбросить возбу напряжение. И, если не ночью любви с прекрасной Лидией, то разборки тоже подойдут. Тем более я восстановился после схватки с Кирой и мог помахать кулаками». «Господа», — повторил я, — «вы ошиблись, это купе мое. Так что оставьте ботаника в покое и валите отсюда. Мне лишние соседи не нужны». «Что?» — протянул кабанчик, отстраняясь от щуплого. «Ты кто такой?» — спросил он, когда повернулся. Тут же мазнул поросячим взглядом черных глазок по моей левой руке и, не найдя там печатки аристократа, ощерился. «Шел вон отсюда, смерть». Его не смутил ни мой наряд, довольно дорогой, надо сказать, неуслужливый вид проводника. Даже то, что я еду в дорогущем купе, не заставило его задуматься. Он пренебрежительно махнул рукой, чем вызвал ухмылки у своей престижи, и стал снова поворачиваться к щуплому. «Да, реально кабанчик, такой же глупый и упертый, хотя они все на них похожи, словно занимались у одного и того же тренера и закупались протеином в одном месте. На». Без замаха я заехал с правой в челюсть одному из подпевал и, пока он, закатив глазки, оседал на пол, шагнул вперед, схватил кабана за плечо, дернул на себя, развернул и пробил в носеру. Нос под кулаком промялся, раздался хруст, кабан вскрикнул и взмахнул руками, прихватил его за шкирку и, развернувшись, словно в танце, вытолкнул его из купе. «Этот мешок поднимай и тащи отсюда», бросил я третьему бугаю, который раскрыл рот и застыл на месте. «Ну», — дернул я плечом. «Ага», — пискнул он, склонился, подхватил товарища под мышки и, застонав от натуги, стал вытягивать его из купе. «Шевелись давай», — добавил я ему пинка под зад, когда он уже почти пересек порог. Бугай вздрогнул, но ничего не сказал. Вытащил товарища в коридор и потянул его вслед за кабаном. Тот, зажимая нос руками, уже топтался в конце вагона около туалета. Мы с проводником Кузьмой проводили их взглядом, дождались, когда они исчезнут из вида, и я, достав из сумки еще 2 рубля, произнес: «Сделай так, чтобы они меня больше не беспокоили». «Постараюсь», — кивнул Кузьма, пряча деньги все в тот же внутренний карман. «Только они могут пожаловаться начальнику поезда, а вы без билета. Можешь решить этот вопрос». Я достал еще 2 рубля и помахал ими перед лицом проводника. Денег было жалко, но я тут подумал, что хватит приключений на сегодня. Все же две драки за одно утро, да и заряд бодрости от вида прекрасной Лидии, как начался, так же неожиданно и закончился. «Сделаю», — Кузьма скосил глаза на купюру и жадно сглотнул, — «все возможное, господин». «Вот и славно», — улыбнулся я, засунул деньги ему в нагрудный карман и захлопнул дверь перед его носом. «А, стоп», — открыл дверь, улыбнулся ошарашенному Кузьме, забрал у него из рук чемодан и снова закрыл створку. «Вот теперь все, стоило так подумать», как вагон дернулся, лязгнула сцепка, в окно залетел резкий свист гудка паровоза и поезд начал движение. «Ну, будем знакомы», я повернулся, поставил чемодан на пол и, усевшись на диване, посмотрел на ботаника. Кирилл Орлов, Тихон Стоев, парнишка не спешил выбираться из угла, надел очки обратно, поправил светлую челку и посмотрел на меня с опаской, заметил на его пальце печатку с треугольным навершием, признак нетитулованного дворянства. У двоих бугаев такие же имелись, а у кабанчика круглые, признак графского рода, и улыбнулся, как можно добродушнее. «А скажи-ка, Тихон, кому я только что врыло дал, но, главное, я аккуратно разместил сумку рядом с собой на диване, скажи, знаешь ли ты, что за Лидия едет в соседнем купе? Вот такая она», я обрисовывал руками фигуру Лидии, в красном платье, красивая, и глаза зеленые. «Да, это она», закивал Тихон, «Лидия Фадеевна, дочь графа Чернышова-Круглякова, я с ней в одном классе учился». Стоев оказался нормальным парнем, худющий, слабый физически, он на удивление правильно говорил, от него так и сквозило академическими знаниями и лабораториями, сущий ботан, но не заумный и душный, какими они бывают, а, живой что ли. Когда он понял, что я не собираюсь его притеснять и обижать, то расслабился, и в нем заиграла жизнь. Глаза блестели всевозможными эмоциями, лицо постоянно двигалось, а руки, так вообще, жили своей жизнью. Столько жестикуляций я не видел никогда. «Парень у нее есть?» – спросил я для проформы, хотя уже решил, что она будет моей. «Ну, должно же у меня быть хоть что-то для души». «Ха, смешно звучит. Вернуть части духа для духа, а Лидия для души. Забавно. Многие ухаживают», – протянул Тихон, подняв глаза к потолку, а затем покачал головой. «Но нет, не слышал, чтобы объявляли о помолвке и не видел, чтобы она благоволила кому-то». «Отличные новости», — улыбнулся я, «а теперь скажи, кому я дал врыло?» «А это ее брат был, Георгий», — Тихон вжал голову в плечи и тихонечко добавил, «со своими вассалами, тоже мои одноклассники». «Ты чего?» — не понял я его испуга. «Ну, ты, наверное, расстроишься», — промямлил он. «Из-за чего?» Я все еще не понимал причины его боязни, что отбуцкал ее брата, Жорика. «Да ладно тебе, невелика проблема, не он же решает, с кем ей встречаться, не он». Тихон выпрямился и осторожно кивнул, «но они аристократы, графские дети, а ты», он скосил глаза на мои руки, «даже не нетитулованный». «Эф-эф», фыркнул я, «думаешь это проблема?» Я расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и вытащил из ворота печатку на цепочке. «А вот это ты видел?» Тихон уставился на перстень. Глаза его расширились от удивления, и он прошептал. «Большой, ага», хмыкнул я, «главы рода. Так что, я убрал перстень обратно, не переживай, статус у нас равный, мой, даже выше». Только я закончил, как раздался стук, дверь отъехала в сторону, и на пороге возник мужчина в форме имперских железных дорог. «Начальник поезда Семен Романович Иванов», — представился мужчина, а за его спиной я разглядел ухмыляющегося Георгия Чернышова-Круглякова. «Господа, предоставьте ваши билеты». Глава 5. На лице Семена Романовича застыла маска равнодушия. Он пригнулся, развернул плечи боком и шагнул в купе. Форменный китель натянулся, подчеркнул военную выправку. Блеснула серебром короткая стрижка, а голова задела потолок, когда он выпрямился. В помещении тут же стало тесно, а на меня упала его тень. Начальник поезда повел головой, осмотрел купе, подметил, где лежит багаж, покосился на Тихона и, мазнув по мне взглядом, словно клинком, повторил: «Господа, билеты, билеты». Подскочил с места Тихон, а его очки съехали на кончик носа. «Сейчас». Он принялся судорожно шарить по карманам, выворачивать их наизнанку, чем вызвал злорадную улыбку на лице Георгия, который выглянул из-за спины начальника поезда, глянул на Жорика, поймал его взгляд и кивнул на распухший нос. Жорик тут же исчез за спиной. «Вот, Тихон, наконец, выудил из брюк помятый билет и протянул его начальнику поезда. Я же поставил сумку на колени и сделал вид, что ищу билет. Горгону мне в жены, где Кузьму носит. Он зачем взятку брал? Пусть разбирается. Или начальник поезда не в доле и проводник решил спрятаться. И что делать? Дать новую взятку? Аппа, а это что такое? Я аж дернулся от неожиданности. Билет? Откуда? Мнемосину мне в подруги. А то память уже не та. Точно. Я же переложил его в сумку. Стоило мне сжать билет в руке, как Жорик снова выглянул из-за спины начальника поезда. Выглянул и замер, как гончая на охоте. На его лице расплылся злобный оскал, а глаза сверкнули предвкушением. Я приготовился достать документы и огорчить его, но не успел. Господин, в купе буквально влетел Кузьма. Он врезался в Жорика, тут же ушел в сторону, протиснулся вдоль стеночки и, застряв между начальником поезда и шкафом, протянул мне руку. «Вот ваш билет», — пробормотал Кузьма, часто дыша, — «который вы мне доверили, господин». «Не может быть», — прошипел Жорик, выглядывая поверх головы проводника. Опухший нос придал его голосу гнусавости. «Я точно знаю, что его не было в Москве. Это подселенец из Песков, простолюдин. Начальник поезда взял билет вместо меня, внимательно изучил и посмотрел на проводника. Кузьма Родионович, его кустистые брови сошлись на переносице, и он покачал головой. Опять ты со своими фокусами. Сколько раз говорил, поймаю, на станцию спешу. Никак нет, Семен Романович. Вытянулся по струнке Кузьма. Господин Орлов действительно сел в Москве. Мы с ним в тамбуре целый час беседовали о современной литературе. Обсуждали затворницу Материковского. Дамский роман. Я чуть не поперхнулся от такой наглой лжи, но сохранил невозмутимое выражение лица. Что же вы, господин Чернышов-Кругляков? Начальник поезда не стал устраивать допрос подчиненного и ловко развернулся к Жорику. Говорите, что не видели. Час в тамбуре — это не 5 минут. Но, Жорик указал в меня пальцем. Он меня ударил. Позвольте, я удивленно приподнял брови. Вы о том моменте, когда поезд тронулся. Я развел руками, вы же сами упали. Я еще подумал предложить помощь, но вы так быстро убежали, даже друзей ждать не стали. Тихон со своего дивана издал какой-то странный звук, похожий на сдавленное хрюканье, а я добавил, вот и Тихон подтверждает, и, я указал на Кузьму, проводник это тоже видел. Ах, ты, воскликнул Жорик и тут же поморщился от боли, дуэль, здесь и сейчас, отставить, господин Чернышов-Кругляков, начальник поезда дождался от Кузьмы кивка на мои слова, отдал ему билет и, положив руку на плечо Жорика, направил его на выход. Нужно приложить компресс к вашему носу. И давайте, заодно обсудим правила поведения в поезде. Драки и дуэли у нас запрещены. Тем более из-за падения в чужом купе. Я буду жаловаться. Выпалил Жорик, когда его выдавили в коридор и повели из вагона. У меня есть свидетели. Все непременно, господин. Спокойно отвечал ему начальник поезда. У другой стороны тоже есть свидетели. Я требую. Пойдемте, запишем ваши требования. Голоса отдалились и пропали окончательно, а я вдохнул полной грудью. Стоило начальнику поезда выйти из купе, как стало светлее, вернулось ощущение простора. Все же, монументальный мужик, готов поспорить, сам Атлант затесался в предки этого человека. Прошу прощения за суматоху, господин, привлек мое внимание Кузьма. Он коснулся козырька фуражки, а его глазки забегали по сторонам. Потом он переступил с ноги на ногу и, дернув головой, как-то особенно выразительно посмотрел на дверь. «Тихон, подожди минутку», — бросил я соседу и вышел из купе. Кузьма тут же подскочил ко мне, постоянно оглядываясь по сторонам. «Господин, вы не представляете, как я старался», — зачастил он шепотом. Как только увидел, что этот, он покосился в сторону, куда увели Жорика, побежал жаловаться, сразу смекнул. «Беда будет». В ладони проводника появился платок. Он утер им лысину, но та вновь моментально вспотела. «Черт!» — махнул платком Кузьма. «Я же никогда такого не делал. Чтобы прямо билет выписывать, да еще и бежать сюда», — он прижал подрагивающую руку к груди. «Но ради вас, господин, я решился на этот шаг». Я улыбнулся. Он явно лукавил и напрашивался на вознаграждение. «Хм, а что? Нам еще долго ехать? Прикормленный сотрудник не помешает». Залез в карман и нащупал заранее приготовленные 2 рубля. «Благодарю». Я протянул руку для пожатия. Кузьма сперва растерялся. Глянул на меня, затем уставился на мою ладонь как на что-то невиданное. Потом неуверенно протянул свою. Когда же он почувствовал купюру, лицо его расплылось в улыбке. «Что вы, господин, это моя работа». Глаза его заблестели, и он стал мелко кланяться. «Я просто выполняю свои обязанности. Хотя, знаете, не каждому пассажиру стал бы так помогать». «Конечно», — кивнул я, — «и спасибо за литературную беседу. Материковский поистине мастер пера». «Ну что вы», — глаза проводника сузились, и он ловким движением спрятал деньги во внутреннем кармане кителя. «Это я получил истинное наслаждение, обсуждая с вами столь интересную тему. И, если вам что-то понадобится, только скажите, я мигом». Кузьма еще раз поклонился, прижал руку к груди и ушел, а я вернулся в купе. Как только дверь закрылась, Тихон не выдержал и рассмеялся. «А ты, он поправлял очки и пытался говорить сквозь смех, ты видел его лицо, когда ты про падение сказал?» «Да уж», улыбнулся я, забавная сцена вышла. Кстати, я устроился на диване и, оперевшись о столик, посмотрел на Тихона. «Расскажи про Жорика подробнее, я же правильно понимаю, он тебя и в школе травил, за что?» Тихон сразу перестал смеяться, снова поправил очки и, поморщившись, посмотрел в окно. «Да так», — протянул он через минуту раздумий, — «не знаю, он кошмарил всех, кто менее родовитый не мог дать сдачи, называл нас грушами, его плечи дернулись, а голос стал печальным, я думал, все это пройдет, если с его сестрой, Лидией, подружусь и помогу ей с алхимией, но стало только хуже». Тихон вздохнул и еле слышно добавил: «А теперь вот, что вот, мы все в одну академию едем», — еще раз вздохнул Тихон, — «кошмар продолжается. Не переживай и держись ближе ко мне», — хмыкнул я, откидываясь на грядушку дивана, — «у него теперь другие проблемы появятся». «Это какие?» Тихон оторвался от окна и удивленно на меня посмотрел, я же лишь улыбнулся и ничего не ответил. В купе повисла тишина. Тихон задумчиво крутил в руках очки, а я размышлял, где лучше пообедать. Заказать еду сюда или сходить в вагон-ресторан? С одной стороны лень, а с другой, я первый раз в поезде. Хочется все увидеть. «Слушай», — прервал молчание Тихон, — «а зачем тебе это?» «В смысле, связываться с Чернышовыми-Кругляковыми?» «Потому, что могу», — пожал я плечами. «Или потому, что красивая у него сестра?» «Да ну тебя», — отмахнулся он от моего шутливого тона. «Я серьезно. Они влиятельный род, у них связи везде, особенно в академии». «В академии?» — спросил я насмешливо. «Ну-ка, расскажи подробней». Тихон посмотрел на дверь, прислушался и, понизив голос, будто что-то секретное собирался поведать, стал рассказывать. «Не знаю точно, но ходят слухи, что их отец спонсирует какие-то особые исследования и связан с деканами и профессорами академии». «Какие исследования?» — спросил я из вежливости, чтобы поддержать важный для приятеля разговор. Сам же снова задумался о еде. Вон и желудок урчать начал. «Говорю же, не знаю». Тихон поправил очки, снова бросил взгляд на дверь и продолжил. «Что-то связанное с усилением магии. Говорят, они нашли какой-то древний способ, как уцпу». Я резко выпрямился. Сердце ухнуло и застучало сильнее. «Неужели Чернышовы-Кругляковы тоже охотятся за духами древних магов? А что конкретно ты слышал про усиление?» Я успокоился, расслабился и спросил как можно небрежнее, благо Стоев не заметил моей реакции. «Вон до сих пор на дверь косится». «Да ничего особенного», — Тихон пожал плечами. «Это же тема интимная». «Да ладно», — удивился я, — «в чем интимность-то?» «Ну», — Тихон тоже удивился и посмотрел на меня так, будто впервые увидел. «Ты что, правда не знаешь?» «Не», — я развел руками и улыбнулся. «Расскажи». «Ну», — Тихон смутился, но не стал отводить взгляд и продолжил. «Факт усиления держат в секрете, это же считается позорным». «В смысле?» — хмыкнул я. «Древних духов жалко?» «Да нет», — отмахнулся Тихон и сверкнул глазами из-под очков, — «хотя мне жалко, но другим позорно, потому что сами не смогли и взяли заем». «Понятно», — протянул я и повторил вопрос. «Так что ты слышал об отце Жорика?» Тихон вздохнул и ответил. «В нашем округе ходили сплетни, что Георгий участвует в каких-то экспериментах, поэтому он такой нестабильный, то спокойный, то агрессивный. Хм, я не почувствовал в нем много силы, моей уж точно нет, но тема интересная. Разве не ЦПУ занимаются усилением?» — уточнил я и, чтобы не выдать свой интерес, сделал вид, что полез в чемодан. «В том-то и дело», — Тихон снова присмотрелся к двери и продолжил шептать. «Чернышовы-Кругляковы ищут альтернативу. Говорят, ЦПУ уже начали на них коситься, но пока позволяют проводить исследования. Занятно, очень занятно. Похоже, моя поездка становится все интереснее. Конкуренты ЦПУ, не слышал о таком, да и не верю, что какому-то роду просто так позволит отхватить кусок от этого пирога. Нужно будет разобраться в этом вопросе. Да не знаю точно, ты хорошо осведомлен, сказал я задумчиво. Значит, у Жорика в Академии лапа, скажешь тоже, возмутился Тихон, махнув руками, это все слухи. К бабушке подруги приходили в гости, сплетничали. А что за лапа? Да так, протянул я, связи. А он закивал, связей у них много, да, графы же, еще что-нибудь подруги бабушки говорили, не удержался я от вопроса, припомнив, что дыма без огня не бывает, а женщины зачастую хорошо осведомлены. Стоит вспомнить хотя бы жен афинских граждан. Слухи и сплетни единственные, что вносило разнообразие в их жизнь. Обо всем знали. Да нет, неуверенно протянул Тихон, разве что к Георгию психолог из столицы приезжал, и больше ничего. Ну, кроме цен на продукты и политики. Понятно, подытожил я, и разговор как-то сам собой утих. За окном мелькали деревья, стучали колеса поезда. Тихон смотрел в окно и грустно вздыхал. Я же размышлял о новой информации. До этого момента я думал, что только ЦПУ занимается призывом. Теперь же придется разобраться, кто еще мог меня призвать. Вдруг еще кто-то занимается таким колдовством, не только Чернышовы-Кругляковы. Да, чем дальше, тем сложнее становится. Нужно больше информации. Может, Тихон еще что интересное поведает. Но самое обидное, конечно, что Лидия теперь переходит в разряд деловых интересов. Эх, знаешь что, мне надоело думать на голодный желудок и, встав с дивана, я глянул на Стоева, пойдем-ка в ресторан, пообедаем, заодно расскажешь мне все, что слышал о политике. В ресторан, дернулся от окна Тихон, словно его током ударило, но там же Георгий будет. И что, улыбнулся я, волков бояться, в лес не ходить, да и не волк он, а так, шакаленок. И потом, я подмигнул ему. «Неужели ты не хочешь посмотреть на следующий акт нашей комедии?» Вагон-ресторан встретил нас лязгом тарелок и шумом разговоров. Куда ни кинь взгляд, рядами теснились столики. Белели накрахмаленные скатерти. Блестели начищенные приборы. Вычурные масляные лампы добавляли каждому месту уюта, а редкие официанты, ловко удерживая подносы с заказами, скользили меж гостей. В воздухе витала смесь ароматов копченостей, свежей выпечки и кофе. В животе тут же громко заурчало, а рот наполнился слюной. «Вон они», – прошептал Тихон, уткнувшись в меню, когда мы расположились на свободных местах, за третьим столиком. Жорик с дружками и правда обнаружился за столом у окна. Его нос уже обзавелся внушительным компрессом, отчего парень напоминал пародию на Дворецкого из дешевой комедии. Он заметил, что я смотрю на него, и побагровел. Хотел было что-то сказать, но, вдруг, дернулся и отвел взгляд. Видимо, беседа с начальником поезда пошла ему на пользу, но мое внимание привлекла не его физиономия. Через два столика от него, в компании блондинки, которую я мельком видел обнаженной, сидела Лидия. Девушки нарядились в вечерние платья и, чинно попивая чай, о чем-то беседовали. «Это Маша», заметив мой взгляд, шепнул Тихон, а в голосе его послышалось восхищение, ее подруга. «Составим им компанию», — предложил я. «Что?» — Тихон едва не выронил меню. «Нет-нет, они же. Пойдем». Я не стал слушать его отговорки, сцапал его за ворот и потащил за собой. «Как тебя по батюшке, Павлович?» Тихон послушно встал и пошел рядом, потому я отпустил его. «Дамы, Кирилл Дмитриевич, граф Орлов, я замер перед столиком девушек и, в соответствии с этикетом, обозначил легкий кивок. Позвольте представить вам моего друга, сын дворянский, Стоев Тихон Павлович. Мы знакомы», бросила Лидия, взялась за ручку чайной чашки и, повернувшись к окну, сделала вид, что за ним происходит что-то интересное. Мария же наоборот улыбнулась. Ее щечки полыхнули румянцем, а глаза сверкнули небесной синевой. Она привстала со стула и, обозначив книг сын, произнесла: «Очень приятно, граф Мария Петровна Мороз». Девушка уселась на место и продолжила: «А это графская дочь Лидия Фадеевна Чернышова-Кругликова. Прошу вас, присаживайтесь». «Благодарю», я воспользовался приглашением и уселся напротив. Лидия тут же отвлеклась от вида за окном и удивленно посмотрела на подругу. Ведь та нарушила все мыслимые правила этикета. Представила старшую по иерархии. взяла на себя ведущую роль в беседе, но Мария не заметила ее возмущенного взгляда. Она смотрела на нас и хлопала ресницами, вернее, на меня смотрела. Грудь ее вздымалась часто-часто, а глаза светились безумием, хорошо знакомым безумием. Так смотрели на меня девушки, которых поразила стрела Ирота, стрела любви с первого взгляда. Я даже оглянулся на всякий случай. Вдруг маленький шутник остался в этом мире и целится в меня. Но нет, крылатого сорванца нигде не видно. «Ищите свое место», поднося к губам чашку, произнесла Лидия, когда я повернулся обратно. Ее глаза превратились в узкие щелочки, а на лице застыло надменное выражение. «Отнюдь, уже нашел», улыбнулся я и поправил цепочку на шее, так, чтобы перстень главы рода смогли увидеть. «Пусть и на миг, но этого достаточно». «Слышь ты», раздался сзади голос Жорика, а его рука легла мне на плечо. «Девушкам не нравится твоя компания». Лицо Лидии скривилось. Мария часто-часто заморгала, а Тихон, и так боявшийся дышать в присутствии Маши, постарался стать меньше и незаметнее. «Дорогой Георгий», я полуобернулся к стоящему за моей спиной Жорику с друзьями и так посмотрел на него, что они вздрогнули, а Жора убрал руку. «Никогда больше не трогай меня и не заговаривай без разрешения, иначе я встану, и повторится прошлый раз. Ты же помнишь, что было в прошлый раз?» Лицо Жорика вспыхнуло, заиграли желваки, в глазах сверкнула злость, но он не решился что-либо сказать, сжал кулаки и, развернувшись, быстро, почти бегом, пошел из вагон-ресторана. Его команда последовала за ним. «Идиоты», еле слышно произнесла Лидия, провожая их взглядом. «В семье не без одувана», пожал я плечами, понимая ее печаль. «Удивительно, что вы родственники. Вы о моем брате говорите», Лидия вернула надменное выражение лица и остро глянула на меня. «И то, правда, что мы все о нем, да о нем», улыбнулся я. «Давайте о вас». Я посмотрел ей в глаза. «Вам говорили, что вы прекрасны как Нерида, как Гера в годы своей молодости». «Что?» Глаза Лидии расширились, а ротик возмущенно приоткрылся. «Кто это? Вы меня сейчас оскорбили?» Она поставила чашку на стол и возмущенно уставилась мимо меня, прямо на Тихона. «Знаете ли, это вопиющая наглость, граф. Нериды — это прекрасные морские богини в греческой мифологии», сжался под ее взглядом Тихон, «а Гера — верховная богиня Олимпа». «Все-то ты знаешь», бросила Лидия раздраженно, но быстро взяла себя в руки и надменно посмотрела на меня. «Благодарю за комплимент, граф. Всегда пожалуйста», кивнул я, отмечая, что в этот раз надменность далась ей с трудом. «Хех, доброе слово и кошке приятно. Скажите, граф», Мария навалилась грудью на стол, отчего вырез платья слегка расширился, «вы тоже едете поступать в академию?» «Да», кивнул я, раскрыл меню, пробежался глазами по строчкам и, подав знак официанту, посмотрел на девушек. «Дамы, могу я вас угостить? Мы уже заказали и поели», бросила Лидия и толкнула подругу в бок. «Маша, нам пора, не откажусь от десерта», пропела Мария, проигнорировав или не заметив толчка от подруги. «Медовое сердце, пожалуйста». «Маша», повторила Лидия сквозь зубы и собралась вставать. «Что?» Мария повернулась к ней, будто в первый раз увидела. «Я правда хочу десерт, а еще», она посмотрела на меня, «Кирилл Дмитриевич, расскажите, что же произошло в прошлый раз? Вы так молоды», слова из нее так и посыпались. «А уже граф, скажите, вы ищете себе достойную партию? Пойдем», Лидия старалась держать себя в руках и не дать воли раздражению, но подругу за рукав платья все же дернула. А еще девушка пыталась скрыть свой интерес ко мне, но тоже безрезультатно. Я заметил, как она стрельнула глазками в мою сторону, далеко не недовольна. «Интересны ей мои ответы, интересны. Что ж, думаю, их можно отпустить. Первый раунд завершен. Официально мы познакомились, и я стал на шаг ближе к тайне секретного проекта Чернышевых-Кругляковых. Эх, печально, что дела несовместимы с отношениями. Нельзя привязываться в таких случаях. По опыту знаю. Жаль, что вам уже пора». Я вежливо улыбнулся, когда Лидия снова дернула подругу за рукав. «Но не переживайте, я пришлю десерт вам в купе. Что же касается ваших вопросов, Мария», я посмотрел на Лидию, «достойная партия мне не помешает». «Ах», вздохнула Маша, вставая со стула. «Приятно было познакомиться, граф», кивнула Лидия и подхватила подругу под руку. «Дамы», кивнул я, а следом и поднявшийся на ноги Тихон. Девушки шагнули от нас. Маша разок обернулась. улыбнулась нам. И тут в ресторане появились новые действующие лица. Вернее, одно в сопровождении трех старых. Жорик продвигался к нашему столику, а за ним и его свита, но я пристально смотрел на затесавшегося среди них незнакомца. Высокий парень с длинными черными волосами ответил мне тем же, сверлил меня надменным взглядом темных глаз и напоказ крутил на пальце перстень рода. Не знаю какого, но навершие круглое, графское. От нового аристократа веяло силой, причем не маленькой. Но, главное то, что веяло моей силой, стихией воды, той стихией, которую я пока еще не смог найти. Стоп, вот же, нашел. Моя внутренняя тяга к силе сжалась тугим клубком. Захотелось кинуться и порвать его голыми руками. Вернуть утраченное. Забрать свое. Я глубоко вдохнул. Выдохнул. Повторил процедуру и успокоился. Не здесь и не сейчас. Слишком много свидетелей. Найду его позже. Ночью. Никуда он с поезда не денется. Кто этот черноволосый? Спросил я у Тихона, не поворачивая головы. Петр, наследник рода Немаршанских, пискнул Тихон. Падая на стул и вжимаясь в него, он с третьего курса, но уже на четвертом ранге, они союзники с родом Лиди. Вставай, самозванец. Жора вырвался далеко вперед от всей компании и замер предо мной. Почти все посетители вагон-ресторана прекратили свои разговоры и уставились на нас. Повисла тишина, только стук колес и рельсы слышно. Жорик, ты пьяный что ли, громко, на весь вагон, спросил я, замечая, что и девушки остановились. И смотрит на нас. Я как бы стою. Что? Я не пью. Возмутился Жора и обернулся к друзьям. Подтвердите, чего молчите. В этот момент мне в голову пришла отличная идея. Не пьет, подтвердили двое парней из свиты, а не Маршанский. Вот же дали предки фамилию. Остановился и шагнул от них подальше. Видимо, почуял подвох. Ну и правильно. Незаметно потянулся к силе. Сделал так, что никто и не заметит моей волшбы. Воля сузилась до размера клинка. Ухватила стихию земли и ветра. Смешала. Добавила энергию движения. Миг и под ногами Жоры сформировалось заклинание скольжения. Впилась в пол вагона. Закрепилась и... Поезд тряхнула. Ноги Жоры заскользили. Вылетели вперед. И он, словно из-под него вырвали ковер, грохнулся на пол. Точно, пьян. Хмыкнул я и оглядел вагон-ресторан. Кто продал алкоголь вчерашнему школьнику, или, посмотрел на дружков Жоры, с собой пронесли, послышались смешки посетителей, Жора, застонал, Лида сморщилась, словно лимон слопала, развернулась и поспешила на выход, а Немаршанский отступил еще чуть дальше и окатил Жору насмешливым взглядом, так что, с собой принесли, повторил я, глядя на двух дурачков, и те замотали головами, мне 18, прошипел Жорик, делая попытку подняться на ноги, но у него не получилось, и он снова упал. «Значит, точно выпил», — хмыкнул я, развеивая заклинание. Выскользнул из-за чего дома и во все тяжкие пустился. «Это ложь», — крикнул Жора с пола. «Я не пил. Что здесь происходит?» В ресторане появился начальник поезда и решительно направился к нам. «Опять вы, господин Чернышов-Кругляков?» — произнес он недовольно, когда остановился около нас. Он снова поскользнулся, пожал я плечами, скрывая улыбку. Думаю, он пьян, и, я кивнул на его свиту, они, возможно, тоже, им бы отдохнуть, а то убьются еще ненароком. Молодые люди, начальник поезда огляделся, заметил кивок от официанта и спокойно произнес, рекомендую вернуться в свои купе. Возможно, он посмотрел на графского сына, вам стоит немного отдохнуть. Тихон не сводил с меня взгляда, пока Жора с друзьями уходил из ресторана, в его глазах засел страх вперемешку с восхищением. Подмигнул ему и уселся за стол, успел заметить, как Немаршанский ушел и почувствовал, что навалилась усталость, физическая, все же события дня догнали меня, а Немаршанский умен и быстро соображает, вон, как сразу понял, что Жора снова опозорится и тут же вышел из игры, что ж, достойный противник будет, вернее, может им стать, но сегодня ночью я заберу свое, не могу ждать, внутри аж все крутит от жажды завладеть четвертой стихией, вернуть свое. О том, что он или кто-то в поезде мог почувствовать мое заклинание, я не волновался, чисто сработал, на недоступном для местных магов уровне, в плане плетения чар, имею в виду, а не в силе, к сожалению, ну, ничего, не Маршанский нашелся, а сколько таких еще будет в академии, желудок напомнил о себе, заурчал, почувствовал, как его буквально скручивает от голода, снова подозвал официанта и взялся за меню, ужинали в молчании. Тихон не решался лезть ко мне с расспросами, а я не хотел говорить. потом о политике узнаю, да и вообще, надо будет взяться за воспитание приятеля. Слишком он какой-то робкий. За окном темнело. Поезд остановился на очередной станции. Потом снова двинулся по маршруту. Двойная порция мяса с пюрешкой горячим комом провалились в желудок. Глаза начали слипаться. Захотелось вернуться в купе и просто лечь. «Пойдем», – буркнул я и, отодвинув тарелку, оставил на столе деньги. Тихон засуетился, едва не опрокинул стул, когда поднимался и застрял у стола. Ждать его не стал, догонит. Шагнул в сторону выхода и увидел Кузьму. Проводник подавал недвусмысленные знаки рукой. «Господин Орлов», – начал он, когда я подошел к нему, – «у меня есть для вас информация. Думаю, она будет вам полезна. Говори», – кивнул я. Повисла пауза. «Вот же пройдоха, даже за это хочет денег. Я не слабо так потратился. Билет, взятки и этот обед. Ладно». Засунул руку в карман и достал купюру. Проводник огляделся, проверяя, что никто не видит. Схватил деньги и расплылся в улыбке. «И», — зевнул я, — «что за информация?» «На последней остановке в поезд зашли двое», — затараторил он. «Большие, крепкие мордовороты. Я на таких насмотрелся. Создают одни проблемы и...» Снова зевнул я. «Чем эта информация полезна?» «Как?» – дернулся проводник. «Они зашли и сразу спросили про некого графа Орлова. Про вас. Сон как рукой сняло. И что ты им сказал?» Я посмотрел на Кузьму с интересом. «Ничего». Тут же замотал головой проводник. «Они мне предлагали деньги, но кто предлагает 2 рубля?» «Правильно, скряги. Поэтому ничего не получили. Вот только мордовороты, как оказалось, уже знали, в каком вы купе едете. И...» Протянул я. «Терпеть не могу многословных людей. Говорят, вроде, по делу, но все мимо. Подергали дверь, но вы же ушли», — взмахнул руками Кузьма, «а потом они меня спросили, как раз денег предложили». «Кузьма», — надавил я голосом, заставляя его посмотреть на меня, — «где они сейчас?» «Ждут в тамбуре». Проводник замер, как кролик перед удавом, и, с трудом сглотнув, добавил: «по пути из ресторана». «Понятно», — я отвел взгляд, и Кузьма выдохнул с облегчением. «В следующий раз помни». Я достал из кармана 2 рубля и протянул ему. «Дают взятку за информацию обо мне, бери, а потом сообщай мне, о чем говорили, получишь столько же». «Да я не брал», — пробормотал Кузьма, пытаясь засунуть деньги во внутренний карман, но у него не получалось, он постоянно промахивался. «Твоя ошибка, жди здесь», — пожал я плечами и, развернувшись, подошел к Тихону, который только вылез из-за стола. «Друг мой», — я хлопнул его по плечу и улыбнулся, отчего Тихон вздрогнул. «У меня к тебе просьба, закажи мне еще пару порций котлет с пюрешкой». Я сунул ему в ладонь рубль и подтолкнул к официанту. «Спасибо». «Хорошо», — слегка заикаясь, выдал Тихон, когда я собрался уходить. «А за какой столик?» «Принеси все это в купе, пожалуйста», — попросил я и добавил: «я же пока нагуляю аппетит». Глава 6. Полдня в поезде и обильный ужин помогли восстановиться, а маленький фокус с Жориком не отнял много энергии. Я ощущал, что мои резервы, хоть это слово и насмешка над прошлыми силами, полны и готовы к столкновению. Даже усталость ушла, как рукой сняло после рассказа Кузьмы. Я рвался в бой, но не стоило забывать об осторожности. Без понятия, кого папаня подослал в этот раз, а это точно он, больше некому. Правда, быстро он как-то поравнялся с Кузьмой и посмотрел на него. «Мне нужна твоя фуражка и китель». «А, зачем как?» Глазки проводника забегали, а сам он втянул голову в плечи. «В аренду», — хмыкнул я и протянул ему еще 1 рубль, — «не боись, верну». «Да я не...» — начал было Кузьма, но под моим взглядом зашевелился, снял китель и, вытащив все из карманов, вместе с фуражкой, протянул мне. «Вот». Забрал у него вещи и пошел к своему вагону. Заклинание стихии ветра пронеслось вперед. Проверила, на месте ли мордовороты, о которых говорил Кузьма. Парни оказались на месте. Вернее, 2 человека, а те ли это, скоро узнаю, мне пару вагонов пройти надо. Пока шел, мысли вернулись к проводнику. Ушлый тип, вон какую пачку денег от взяток достал из кармана. Ушлый и дюже полезный, пригодится в будущем. Только использовать его надо осторожно, с оглядкой, а то у него такая мотивация, что мать родную продаст. Денег он не брал, как же, взял и разбазарил, где я нахожусь. Но это ладно, главное, предупредил. А вот на будущее, надо как-то мотивировать его верность. Да, надо подумать. Чувствую, у нашего сотрудничества есть перспективы. Главное — подготовить для него почву. За мыслями я миновал косой коридор, прошел мимо открытого купе, где будущие студенты резались в карты, миновал старушку в черной шляпе с вуалью, которая наливала чай из титана, и оказался между вагонами. Поезд сильно качнуло, гармошка меж вагонами сжалась, искривилась. Я схватился за поручни, ускорился, разминулся с недовольными девчонками около туалетов. Мимо меня проскочил проводник с незнакомым инструментом в руке. Сзади кто-то громко засмеялся, а я замер перед нужными тамбурными дверьми. Китель Кузьмы оказался мал, потому накинул его на плечи, водрузил на голову фуражку, натянул по самые глаза, чтобы скрыть лицо, и еще раз проверил, там ли двое громил. Они были на месте, укрепил кожу с мышцами стихии земли, вздохнул и, открыв дверь, сутулился и шагнул в тамбур. Маскировка помогла, сразу меня не узнали. Один из амбалов мазнул по мне взглядом, запахнул коричневую, кожаную куртку и, отвернувшись к окну на двери, почесал бритый бугристый затылок. Интересно, что он пытается разглядеть в темноте. Другой же громила, в похожей куртке, проявил больше интереса. Шагнул ко мне, протянул руку с фотографией и басовито спросил: «Слышь, ты из ресторана? Пацана этого видел?» Глянул, не поднимая головы. Мое школьное фото из 10 класса. Как знал, что не надо делать, но матушка упросила. Хорошо, что других фотографий у меня нет, а я уже несколько повзрослел. Хотя, сходство углядеть реально. Кажется, можно. Я потянулся за фото и случайно поднял голову выше. Ёп. Громила смахнул с меня фуражку, ломая его, пет. Кулак врезался ему в кадык. Смял его, заставил заткнуться. Глаза амбала закатились, ноги подогнулись, и он стал оседать вниз. Я же сразу атаковал второго, метнул воздушный толчок, пока он не успел развернуться, впечатал его в дверь, тут же подскочил вплотную, подбил под колено и схватил за воротник куртки, потянул вниз, и моя ладонь хлопнула его по уху. Амбал взмахнул руками, вцепился в поручень, чтобы удержать равновесие. Он оказался опытнее напарника, накинул на себя защиту заранее и все это время ждал в каменной коже. Мои удары лишь ошеломили его, добавил усиление в мышцы. Кулак покрылся гранитом, и я врезал еще раз, и еще раз, и только на третий удар я пробил защиту и выключил его. Мне везет, снова второй ранг, причем только у одного из них. Противник с фоткой вообще на первом ранге задержался, потому и погиб сразу, не выдержал прямого в шею. Кажется, папаня еще не понял, что я сильнее и посылает слабых гвардейцев. Я быстро обыскал амбалов. В их карманах нашлось по бумажнику с десятком рублей в каждом. Сотовые телефоны раскладушки. Паспорта на имена Егора Вадимовича Кругликова и Петра Семеновича Широкова, а также билеты на поезд и два пистолета с одним выкидным ножом. А, и ключи от машины с логотипом популярной в империи марки «Ладья» на брелоке. Заклинание разведчик сообщило, что никто к нам не спешит, коридоры пусты, потому я спокойно открыл дверь на улицу. Уши тут же заложило, а в лицо ударил ветер. Он ворвался в тамбур, взлохматил волосы, попытался вытащить меня наружу, но я отшагнул назад, рассовал в карманы погибшего громилы пистолеты с ключами, затем подтащил тело к краю тамбура и выкинул под откос. Фух, тяжелый, не только качок, но и толстяк оказался. Уверен, у него прозвище Круглый, соответствует и фамилии, и стилю жизни. Так, от тела избавился. Пора уделить внимание второму громиле, которого Петр зовут. Можно, конечно, и его выкинуть, но я понял, что не знаю их, не видел среди наших гвардейцев. Да и места прописки в паспортах говорили, что они живут в городке около прошлой станции. Скорее всего, они местные бандосы. Выглядят, как братки из сериалов. Даже золотые цепи на могучих шеях присутствуют. Вернул усиление тела магией, снова накинул защитный покров и, присев на корточки, похлопал Петра по щекам. «Уум», забормотал амбал, его голову мотнуло от еще одной пощечины, и он открыл глаза. «Что? Кто ты?» «Я, это он», поднял перед его глазами фотографию. «Нашли вы меня, короче». «А», глаза бойца все еще мутные, уставились на фото. «Б», хмыкнул я, «вы же не из гвардии». «Так, кто вы? Вас наняли?» «Кто?» «Су», попытался выругаться Петр, но я хлопнул его по губам. «Нет, так не пойдет, игры в героя на допросе только затягивают время». Схватил его за воротник и пояс, напрягся и наполовину вытащил из вагона. «А-а-а-а». Ветер тут же привел Петра в чувство, а его голос потонул в стуке колес поезда. «Советую говорить и не юлить, что главным был напарник. Ты сильнее его, «Значит, главный ты». Я вернул Петра на место, отчего он ударился затылком о стену и ойкнул. «Говори, иначе живьем выкину». «Кто вы?» «Из бригады тарелки мы», — замотал головой Петр. «Мы на одного графа, через посредника работаем». «Хм, не знал, что папаня работает с бандитами», — поморщился я. «Вот шкура. Ты сын Огонь Дагановского». Глаза Петра расширились, а рот приоткрылся. «Что?» «Нет», — удивился я. «Что еще за Огонь Дагановский?» «Василий Сергеевич, кажется, Петр мне не поверил. Очень уж его напугала мысль о нашем родстве с таинственным графом. Хотя, почему таинственным? Припоминаю что-то такое. Кажется, он из папашиных партнеров». «Так, значит, ты знаешь о нем, несмотря на посредника?» — решил уточнить я. «Ну да», — буркнул Петр, — «не дело это работать незнамо с кем. И какие дела он вам поручал? А что, мне интересно». Но, судя по взгляду Петра, собирать мед, да высаживать цветочки там не приходилось. Только, если, на могилах тех, кого они пришили. «Понятно», — протянул я, так и не дождавшись ответа. «А со мной он, что приказал сделать? Отпусти меня и расскажу». Петр попытался торговаться, но я встряхнул его, снова больно ударив головой о стену, а потом из моего пальца вырос каменный шип. Вырос и замер прямо перед его лицом. «Судя по стволам и характеру вашей работы, я и сам догадываюсь», — прошептал я, приблизив к нему лицо. «Выбрать ты можешь только способ смерти, болезненный или нет. Как от тела избавляться хотели?» Петр стрельнул глазами на темноту за открытыми дверьми тамбура, и я все понял. «Что ж, способ хороший, проверенный. Ладно, еще вопросы хватит с него. Как отчитаться должны? Меня будут ждать в Питере, смску отправить, что дело сделано», — просипел Петр, подобрал под себя ноги, а в глазах у него поселилась мольба. «Пожалуйста, не надо, а, я отработаю». «Кому отправить?» Свободной рукой я взял его телефон-раскладушку и открыл список контактов. Тут же нашлась переписка с бригадиром Иваном Тарелкой, который приказывал убрать меня за 10 тысяч рублей. «Интересно, а ему сколько заплатить обещали?» «Прошу, господин». Голос Петра оборвался. Шип на моем кулаке исчез, а на лбу амбала осталось красное отверстие. «Поймите правильно, я не современный герой из сказок, который прощает и милует. Я герой из древности, реальной древности, настоящий. В моем времени есть одно правило: если тебя пытаются убить, забудь о покое до победы. Они пришли меня убить, щадить не буду. Они не Коля, который раскаялся, да и в целом отличный малый. Они профессиональные убийцы, причем самой поганой породы». По глазам видел. Я выпрямился, рассовал по карманам бандита паспорта с телефоном и пустыми бумажниками и выкинул его тело под откос. Стоило мне закончить, как заклинание разведчик сообщило, что кто-то спешит в тамбур. «Что ж, пусть идут, я все сделал. Осталось лишь запутать следы, организовать себе передышку, чтобы в Питере не встречали злодеи. Обо мне узнают, от этого никуда не деться. Но потом, сейчас же я смогу спокойно добраться до академии. Тем более я теперь не один, со мной Тихон, и мне очень много надо у него узнать. Да и сам по себе он парень хороший. Глядишь, подружимся». Я поднял с пола форму Кузьмы, отряхнул ее и, свернув, прижал под мышкой. Затем взял в руки оставшийся телефон бандита Петра, открыл контакты и отбил Ивану Тарелке сообщение. «Клиент готов и отдыхает». Сообщение отправилось. Телефон полетел вслед за хозяином. Я закрыл дверь и хотел пройти в купе, но тут в тамбур выскочил Кузьма. «Господин», — проводник завертел головой по сторонам и, кажется, даже принюхался, — «мне срочно нужна форма». «Забирай», — хмыкнул я и, отдав китель с фуражкой, протянул ему деньги бандитов. «А это премия, Кузьма». «Премного благодарен», — проводник все оглядывался и распихивал по карманам ценности. «А где эти, которые вас искали?»